Песня для тебя. Лайф. Крит. Не знаю, плакать, не знаю, ли дуться. С тобой главное не спится, как шарик не сдуться. Пошли все бэтбои, что на тебя ведутся. В будущем их желания разобьются, как плются. Для тебя пою, для тебя пишу, тут все без шуток. И наша жизнь похожа на шутер, но я не скажу никому ничего, я сам решу. Но вопреки всему мы вместе, хоть я тебя и бешу. Для тебя пою, для тебя пишу, тут все без шуток. И наша жизнь похожа на шутер, но я не скажу никому ничего, я сам решу. Но вопреки всему мы вместе, хоть я тебя и бешу. Снова подруг и по клубам. Ссоры, ругань каждый день, и так снова по кругу. Утром собирание вещей, слезы, твоя игра. Вечером уже веселье покажет твой инстаграм. Как себя вести, не знаю. Завести себя я замер, ближе к краю залезаю. Закрыв глаза я, внутри как будто разрезает. Разрывает в клочья, хватит ли мочи не ждать тебя каждую ночь тут. Для тебя пою, для тебя пишу, тут все без шуток. И наша жизнь похожа на шутер, но я не скажу никому ничего, я сам решу. Но вопреки всему мы вместе, хоть я тебя и пишу. Для тебя пою, для тебя пишу, тут все без шуток. И наша жизнь похожа на шутер, но я не скажу никому ничего, я сам решу. Но вопреки всему мы вместе, хоть я тебя и пишу. Но вопреки всему мы вместе, хоть я тебя и пишу. Но вопреки всему мы вместе, хоть я тебя и пишу.